Маша Малиновская. Его проблема. Глава первая. Юлия. Я умираю с голоду. Серьезно, сейчас готова съесть хоть что-то, лишь бы перестал урчать мой пустой желудок. Голод гложет меня изнутри, а тело еле держится на ногах после 4 пар в колледже и изматывающей смены. Сегодня в пекарне был полный кошмар. Новая пекарь, эта стерва Лариса, сожгла противень рогаликов, а потом перекинула вину на меня. Старшая смены, конечно, не поверила, но все равно урезала зарплату. «Держи, хоть один забери, раз виноватая», — сказала она. «Спасибо, блин». Я сжала зубы, но промолчала. От споров мне ни горячей еды, ни денег не прибавится. Выгонят, и оставшиеся положенные копейки не дадут. Я иду домой, грызя краешек рогалика. Теплый, хоть и немного подгоревший, но все равно вкусный. На улице уже темно, фонари светят тускло. Осень. Ветер пробирается под одежду, заставляя ёжиться. В голове только одна мысль — добраться домой, упасть в кровать и заснуть. Но стоит мне свернуть в родной двор, как в груди что-то сжимается. До дома осталось всего ничего, но тут я замечаю их. Две иномарки. Дорогие. Черные, огромные, с тонированными стеклами, припаркованные прямо у нашего покосившегося забора. У меня сразу пробегает холод по спине. Они совершенно не вписываются в нашу обшарпанную улицу. У нас в районе такие машины не стоят. Здесь старенькие «Жигули» да потрёпанные иномарки, а не это. Мощные внедорожники, которые выглядят так, будто в них сидят бандиты из кино. Богатые бандиты. Притормаживаю. Тревога накатывает волной. В голове сразу прокручиваются самые мрачные сценарии. Может, к отчиму пришли за долгами? Или у мамы проблемы? Я замедляю шаг. Сердце колотится о ребра. Но, несмотря на логичные доводы, пульс ускоряется. Но я продолжаю твердить себе, что не надо паниковать. Вдруг соседи продали свою халупу, и новые хозяева решили наведаться. Всякое бывает. Возле соседского двора куча песка и куча шлака. Вот и поставили машину возле наших ворот. Вроде бы логично все звучит. Но внутри все равно тревожно. Я вдыхаю холодный воздух, решаю не тупить и захожу в дом. Первое, что бросается в глаза — мама бледная, как стена, а отчим даже протрезвел. Они сидят на кухне, будто суд ждут, а перед ними четверо мужчин. Трое молчаливые громилы в костюмах. Охрана. Четвертый — тот, кто явно тут главный. Он сидит, откинувшись на стуле, и одной рукой постукивает пальцами по столу. Пальцы длинные, ухоженные. Внимательный взгляд серых глаз под прямыми бровями сразу цепляет и пришивает на месте. Эти глаза изучают, оценивают, будто решают, кто я и что со мной делать. Спокойный, уверенный, опасный. Молчит. Просто смотрит на меня, чуть склонив голову на бок, будто оценивает. «Ты, Юлия?» — наконец спрашивает он. Голос глубокий, чуть хриплый. В груди отзывается странной вибрацией. «Да». Медленно отвечаю, нервно сжимая бумажный пакетик с рогаликом в руке. Мужчина кивает, как будто удовлетворен моим ответом. Еще раз проходится по мне взглядом с ног до головы, и у меня от этого взгляда мурашки ползут по коже. «Меня зовут Макар Воронов», — представляется он. А потом, не оставляя ни секунды на осмысление, выдает такое, что у меня мир переворачивается с ног на голову. «Я приехал за тобой. Ты едешь со мной, девочка».